Была уже середина июля, а Крым еще только мерещился в мареве. Полки растянулись от края до края степи, от белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы, ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено, много извозных мужиков осталось у телег, умирая от жажды. Иные брели на север, к Днепру. Полки роптали. Воеводы, полковники тысяцкие собирались в обед близ полотняного шатра Голицына, с тревогой глядели на повисшее знамя. Но никто не решался войти и сказать: «Уходить назад надо, покуда не поздно. Чем дальше, тем страшнее. За перекопом мертвые пески». Василий Васильевич в эти часы отдыхал в шатре, сняв платье, разувшись, лежа на коврах, читал по латыни Плутарха. Великие тени, поднимаясь с книжных страниц, укрепляли бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Сципион, Лукул, Юлий Цезарь под утомительный треск кузнечиков потрясали римскими орлами. К славе! К славе! Еще черпал он силы, перечитывая письма Софьи. «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! Подай тебе, Господи, враги побеждати! А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься. Тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего. Что ж, свет мой, пишешь, чтоб я помолилась, будто я верно грешна перед Богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей всегда прошу, чтоб света моего в радости видеть. Посем, здравствуй, свет мой, навеки неисчетные». Когда спадал зной, Василий Васильевич, надев шлем и япончу, выходил из шатра. Завидев его, полковники тысяцкие, ясаулы садились на коней, играли трубы, протяжно пели рожки. Войско двигалось теперь по ночам до полуденного зноя. Так было и сегодня. С высоты кургана Василий Васильевич окинул бесчисленные дымки костров, темные пятна войск, теряющиеся во мгле линии обозов. Мгла была особенная сегодня. Пыльный вал стоял кругом окоема. В безветрии тяжело дышалось. Закат багровым мраком разливался на полнеба. Летели стаи птиц, будто спасаясь. Солнце, садясь, распухало мглистое, страшное. Едва замерцали звезды, затянуло их пеленой. Разгораясь, мерцало дымное зарево. Поднимался душный ветер. Яснее были видны пляшущие языки пламени. Они опоясали кольцом все войско.